Глава 17. Милада. Остаток дня я провела с ребятами. Ванька погрузился в свою работу, а мне стало скучно. Слишком нетребовательный у меня начальник. А еще мне сложно было врать, но признаться, что мы с Глебом просто обедали, не смогла. Хотя мы не просто обедали, мы еще целовались. Начали в ресторане, а потом еще на светофоре, подъезжая к офису. Тихомиров резко наклонился, схватил за лицо и впился в губы. Грубо, жестко, царапая губы зубами, будто хотел укусить, но с трудом сдерживался. Заклеймил. А мне, блин, понравилось, хотя я старалась этого не показывать. Это было не очень приятно. Холодным тоном, когда он отпустил меня. А мне понравилось. В его взгляде читались порок и предвкушение. Мне всегда казалось, что удовольствие должно быть взаимным. Я научу тебя получать удовольствие от самых разнообразных ласк. В его тоне было обещание и предупреждение. В солнечном сплетении запекло, по телу побежали мурашки, которые точно знали, где нужно затянуть узел, чтобы я ощутила весь спектр возбуждения. Интересное предложение, но вряд ли оно меня заинтересует. Не собиралась я быстро сдаваться, хотя наш разговор будоражил каждое нервное окончание в моем организме. «Милада, в твоем случае это обещание». Его уверенность взрывала мозг. Я была готова уступить, но на своих условиях. «Посмотрим», — постаралась загадочно улыбнуться. Не знаю, получилось или нет. «Блин, ну почему мне не хватает опыта общения с мужчинами? С такими вот мужчинами? Я ведь росла в обеспеченной семье. Состоятельные гости в нашем окружении — данность. Но я не оттачивала ни на ком из них искусство флирта. И я не могу сказать, что в 15 или 16 лет не созрела. Внешне я выглядела достаточно взросло. Но мне было неинтересно. Никто из папиного окружения не привлекал так, как Глеб. Вспоминая папиных партнеров, коллег, друзей, я честно признавалась, что среди них были достаточно интересные экземпляры, за которыми бегали толпы непристроенных или неудовлетворенных браком женщин. К последним относилась и моя мама, если верить тем словам, что отец бросал в запале ссоры. У родителя у самого было рыльце в пушку. Он был одним из утешителей тех самых несчастных чужих жен. Почему-то мама и папа не могли утешиться в объятиях друг друга, но и развестись никак не могли. Поднявшись на нужный этаж, от Глеба я услышала «Спасибо за обед». Не провожая меня даже взглядом, он свернул в сторону своего кабинета, а я вернулась к Ваньке. Осталось неприятное послевкусие от прощания, будто мне чего-то не хватило. Теплого или страстного взгляда, каких-то слов, пусть не нежных, но выражающих интерес. Обида маленькой змеей легла на сердце. Возможно, это все-таки недостаток моего общения с мужчинами. «Милада, Глеб тебя обидел?» Ванька уже второй раз задает этот вопрос. «Значит, выдаю себя чем-то?» «Не обидел меня твой брат ничем. Не переживай. Ксюша звонила. Собираются курсом отметить окончание сессии». Растягиваю последнее предложение. «Название клуба знаешь?» Ванька сходу улавливает суть незаданного вопроса. «Нет еще». «Если проверенный, отпущу одну, но заберу сам. Если полная шняга, то никуда не пойдешь», — категорично заявил он. «А если не совсем шняга, Пойдешь со мной?» Улыбаясь. «Пойду! За твоей неугомонной задницей лучше присматривать». Мы последними покидали кабинет в нашем отделе. Соня напоследок еще раз забежала к Ваньке на минутку и провела там полчаса. Я не стала мешать. Понимала, что она хочет показать мне, что он с ней. Застолбить таким образом парня или, может, сделать мне больно. Но больно мне было из-за Вани по другой причине. Недостойна эта сука такого парня. Вышла она потрепанная с распухшими губами. Бросила на меня победный высокомерный взгляд и гордо удалилась. Идиотка! Войну с тобой я точно не проиграю. На стоянке почти не было машин. Я искала взглядом ту, которая принадлежала Глебу. Он еще оставался в офисе. Я была не против его увидеть. Поймала себя на этой мысли и тут же осеклась. Бойтесь своих желаний. Увидела. Мы как раз выезжали со стоянки, а он шел к своему автомобилю с высокой незнакомой блондинкой, придерживая ту за талию. Непринужденно улыбаясь, он внимательно ее слушал. Увидев нас, всего лишь на секунду повелся. Пропала улыбка, и взгляд стал хищным. Но тут же все его внимание вернулось к девушке, будто нас он не заметил. Его рука заметно сползла вниз, на что его спутница никак не отреагировала. Этот жест говорил об их близости. Мне стало очень неприятно. Подавило в себе желание обернуться. «Это любовница Глеба, Алена», —